Глава 7. Ориша Шанго, бог грома и молнии. Как говорят последователи, Шанго любит все мирские удовольствия: песни, еду, вино, танцы, женщин. У него 3 жены: Оба, Оя, она же Ианса, и Ошун. Символ Шанго – двойной обоюдоострый топор. Им он повелевает молнией и громом. На алтаре Шанго устанавливают мачете, топор и кинжал, изготовленные из кедра. Его также изображают в виде воина, держащего топор с 2 лезвиями в одной руке и меч в другой. В его владение входят правосудие, наказание лгунов и воров, сексуальная магия, жизненные силы и изобилие, богатство, бизнес. Он может принести удачу и защитить от потенциальных врагов. Энергия Шанго может помочь произвести необходимую стратегию относительно того или иного дела. Цвета: красный и белый, день недели, среда и пятница. Адиму – красные яблоки, красное вино. Эбо – петухи, перепела. Шанго – бог грома и молний. Шанго когда-то был 4-м королем Йоруба. Он был таким сильным лидером, что после смерти люди стали поклоняться ему как богу.